Знакомство со своим почившим отцом стало для Эрга настоящим шоком. Он бы и рад сказать, что держался молодцом, но правда заключалась в том, что без поддержки Фэй вряд ли бы справился. Рак Гессе, черт его дери, вызывал внутреннее беспокойство, а местами и страх. Особенно, когда принялся одаривать своего сына перстнями кланов. Эрго в самом жутком кошмаре видел себя главой нескольких кланов и никогда не хотел себе такой судьбы. Но также он, как истинный альфа, понимал весь уровень ответственности в случае своего отказа. Никто не хотел межклановой резни. И Рос его по голове не погладит за эгоистичное желание скинуть с себя волчью корону. В конце концов, Эрго жил в свое удовольствие много лет, прячась в тени из-за магического дара иллюзий, хотя прекрасно осознавал, что он один, если не единственный, волк, обладающий такой силой. Отец усиленно изображал из себя больного и хилого, но эта клоунада могла обмануть только слепого. Все видели, насколько сильным и активным был рак Гессе. «Мама будет в ярости», — подумал он, глядя прямо в отцовские глаза. Сколько она его оплакивала. Да, наверное, до сих пор. Хотя я могу чего-то не знать. Надо же, мысль о том, что в его собственной семье у родных могут быть свои секреты в шкафах, он осознал только здесь, полулежа на диване после ужасного боя с Лаэтом. А он-то думал, что только у него куча секретов и тайников. Взгляд сам вернулся к Фэй. Прошелся от ушной раковины до поджатых губ и остановился на пальцах, которыми она держала руку Эрго, сидя около него. И в тот момент он понял, что простил бы Фэй все, что угодно, принял бы от нее яд, лишь бы она так его держала всю жизнь. Любовь губительна. Эта мысль была не нова, но какая же точная формулировка? Эрго ухмыльнулся. А ведь получается, что трусы любить не способны. Чтобы любить по-настоящему, нужна смелость подарить всего себя избранному человеку. И Фейра Фот однозначно была намного смелее него самого. А еще оказалось, что их младший с Росом брат не такой уж и маленький. Честно натворил дел и честно попытался спасти ситуацию. И ведь спас. А еще, как оказалось после задушевного разговора с ним, в тот день на маковый бал он пытался вывести своего непутевого брата из равновесия, чтобы наконец-то заставить его начать жить нормальной семейной жизнью. И ведь у него тогда почти получилось. Из Риэша однозначно получился хороший мужчина на радость его Керрин.